Вот и напророчила она себе безымянный крест. Но не нужно думать, что кабацкая пьяная жизнь стала ее жизнью. Нет, тут все в порядке. Живет она вполне добропорядочно и продолжает, как умеет быть, хозяйкой в своем дому, матерью своей дочери. Бытие отделилось от быта, как корабль от причала. И в стихах Марины не подробности быта, а бытие души. Искательница приключений, искатель подвигов, опять нам волей роковых стечений друг друга суждено узнать. В декабре 1916-го она впервые увидела Петербург, тогда уже Петроград, и познакомилась со множеством петербургских поэтов. К тому времени имя ее известно, к ней относится с интересом, она слушает других, много читает сама. В очерке «Нездешний вечер» она вспоминает одну из таких литературных встреч. «Читаю весь свой стихотворный 1916 год, а все мало, а все еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы, и что этим лицом в грязь не ударю, что возношу его на уровень лица Ахматовского». Цветаева обладала удивительным, редчайшим даром восхищаться чужим талантом. Она оставила такой стихотворный прижизненный памятник Ахматовой, златоустой Анне всея Руси, как никто ни до, ни после ее. Заплача, прекраснейшая из муз, о ты, шальное исчадье ночи белой, ты черную насылаешь метель на Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы, и мы шарахаемся, и глухое ох, стотысячное тебе присягает Анна Ахматова. Это имя огромный вздох, и вглубь он падает, который безымянно. Мы коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, что небо над нами тоже. И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, и спаса светлого славит певец бродячий, и я дарю тебе колокольный град Ахматова и сердце свое в придачу. А сама Ахматова скажет, Цветаева всегда начинала стихи с верхнего до, с верхнего конца октавы, когда возможен только спуск или плато. Но трагичность ее голоса была такова, что возникало ощущение подъема. Но главным открытием Марины в Петербурге, как ни странно, стала ее родная, златоглавая, златокудрая Москва, которую она оттуда, из туманной северной столицы, увидела, оценила и полюбила, как в первый раз. Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром, гремучий опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока не гремят из синевы неоспоримо первенство Москвы и целых 40 сороков церквей, смеются над гордынью царей. В Питере зародилось и занялось огнем новое увлечение Марины. Осип Мандельштам, который почти сразу едет за ней, и она щедро дарит ему вместе с собой Москву. Из рук моих нерукотворный град прими, мой странный, мой прекрасный брат. По церковке все 40 сороков и реющих над ними голубков, и спаски с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг прими, мой древний вдохновенный друг. К нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу, червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И встанешь ты, исполнен дивных сил. Ты не раскаешься, что ты меня любил. По утверждению Надежды Яковлевны Мандельштам, дикая и яркая Марина расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви. Мало кто выдерживал высоту, на которую поднимала человеческие отношения Марина, ненасытностью своей, перекармливаю всех, говорила она, но только состояние любви, неостановимое стремление отдать себя и постигнуть другого было условием и источником ее поэзии. Потребность любви почти наркотическая. Из воспоминаний дочери Ариадны Ефрон. Воздух ее чувств был раскален и разрежен. Она не понимала, что дышать им нельзя, только расхлебнуть. Ее движения всегда было восхождением. Движение же с вершин, чувств и талантов вниз, столь свойственного людям, она не понимала. Не понимала человеческого утомления от высот. У людей от нее делалась горная болезнь. И не случайно самое важное, самая главная ее поэма о любви названа поэмой горы.